Добро. Ударили в колотушку. Обед. До дому далеко, так Бенедикт ходил в столовую, избу. За две пляшки можно обед из двух блюд получить. Не так наваристо, как дома, но да разве дома так уж наваристо?